«Вы сюда часто приходите?» — непринужденно спросил ее незнакомец. «Да», — коротко ответила она. Минут 10 они посидели молча. Когда ветер бросал внизу на обрыв особенно сильные волны, Пэган чувствовала, как земля дрожит у нее под ногами. По серому небу пролегли лиловые полосы, и, судя по всему, приближался шторм. «Хороший денек», — сказал незнакомец. Пэган повернулся и посмотрел на него. «Сегодня мой день рождения. Поздравлять? Не с чем. Ну, тогда пожуйте». Он достал из кармана бумажный пакет и предложил ей липкую мятную карамельку. Раньше она никогда не встречала этого человека. Он был явно не местным, и раз у него в кармане такой мешок конфет, значит, он и не из их клиники. «Как насчет бокала шампанского в честь праздника?» Наступила долгая тишина. Потом Пэган сдалась. «У вас что, бутылка здесь? С собой?» «Нет, но я остановился в деревне, в гостинице «Золотой лев». Думаю, у них должно быть шампанское. А вы тоже в этой деревне живете?» «Не совсем». Пэган запнулась. Ей очень не хотелось говорить, что незнакомец вторгся в ее владение. Они прогулялись через лес и дошли до «Золотого льва». «Доброе утро, мисс Пэган», — поздоровался с ней владелец. «Вы у нас нечастые гости». В низком и пустом баре висел застоявшийся запах пива и сигарет. Сзади, за стойкой бара, на полках были закреплены горлышками вниз сверкающие бутылки. Одного слова Пэган было бы достаточно, чтобы любая из них оказалась в ее распоряжении. Шампанского нашлась одна единственная бутылка. Оно было очень старое и чересчур сладкое, но когда, усевшись недалеко от камина за дубовую колоду, они выпили по первому бокалу, Пэган почувствовала, как по всему ее телу разливается приятное расслабление. Незнакомца звали Кристофер Свон, а в «Золотой лев» он приехал для того, чтобы закончить книгу. Она будет не из тех книжек, что покупают, чтобы скоротать уикенд. «Я биохимик и вирусолог». И книга будет рассказом и отчетом о проделанных нами экспериментах. Наша группа исследователей пытается найти средство, которое предотвращало бы возникновение рака. Мы стараемся открыть вакцину, с помощью которой можно было бы делать предохранительные прививки. Моя лаборатория работает над вакциной против гепатита Б, болезни, тесно связанной с раком печени. Прививки? Как против оспы? Это открытие оказалось самым важным из всех. Его биохимики сделали? Нет, сельский врач, которого звали Эдвард Дженнер. Примерно в 1796 году он обратил внимание, что доярки никогда не болеют оспой. Но многие из них болеют коровьей оспой, а это относительно легкая форма болезни. И Дженнер предположил, что, возможно, тот, кто перенес легкую инфекцию, не заражается потом более тяжелой. Он проверил это свое предположение тем, что сделал прививку 8-летнему мальчику, поцарапал ему руку и помазал это место гноем, взятым из гнойничка доярки больной коровьей оспой. Когда они сидели уже со вторым бокалом шампанского, и Пэган уже почти час выслушивала удивительные рассказы незнакомца, она вдруг пригласила его к себе домой поужинать. «Ничего изысканного не будет», — предупредила она, зная, что у нее на кухне нет ничего, кроме баночки гусиного паштета и фиалок в сахаре. Свон вызвался проводить ее домой, но Пэган отказалась. «Я вас буду ждать здесь сегодня в 6 вечера, и тогда пойдем вместе». Ощутив внезапный приступ энергии и вдохновения, она помчалась к миссис Хокин. «Миссис Хокин, дорогая, помогите мне сегодня, пожалуйста, а? Сделайте уборку сегодня вместо пятницы. Ко мне должны прийти». С тех пор, как уехала Кейт, Пэган для себя почти ничего не готовила, и в холодильнике на кухне не было ничего, кроме начатой банки майонеза и большой банки с витаминами. Пэган взяла велосипед, снова отправилась в деревню и купила несколько толстых телячьих отбивных, картошку. Она решила приготовить ее в мундире. Все необходимое для салата, свежий чеддер, а заодно и 2 бутылки вина. Пока гость был у нее в доме, она вела себя очень осторожно, наливала в свою рюмку не больше, чем на дюйм. Дожидалась, пока гость полностью выпьет свою рюмку, и только после этого подливала немного и себе. Она не стала открывать вторую бутылку, потому что одной им было явно более чем достаточно. Но стоило ему только уйти, как Пэган немедленно выпила всю оставшуюся бутылку. Проснулась она в 4 часа утра, все в том же кресле, замерзшей и с больной головой. Пэган разрыдалась и запустила пустую бутылку в камин, где та разбилась с такой силой, что разметала во все стороны еще не до конца остывший пепел. На следующее утро Пэган места себе не находила от стыда и раскаяния, но голова у нее была совершенно ясной. Лежа в ванной, она решала, как ей поступить с теми бутылками, которые она спрятала от Кейт в дальнем конце дровяного сарая. Выбросить их с обрыва в море или выпить залпом на месте, чтобы больше о них не думать. Она оделась, сложила бутылки в большую соломенную корзину, с которой ездила в магазин, оттащила их в лес и там закопала под кустом папоротника. Потом вернулась домой и посмотрела в словаре, что означает слово «биохимик». Кристофер работал над своей книгой рано поутру, а потом после обеда. На протяжении следующих 3 дней Пэган встречала его поздним утром возле скамейки над обрывом. Они бродили по лесу или по берегу моря, забирались на гранитные скалы, что уходили в море от обрывистой части берега. Их обдавало солеными брызгами от разбивавшихся о скалы волн, да так что оба они промокали до нитки. Иногда, когда они прогуливались вдоль кромки моря, какая-нибудь волна накатывала вдруг на берег сильнее и дальше обычного, и тогда они скользили по песку, покрытому принесенным с водой илом, водорослями и какой-то слизью, а потом шли в деревню и согревались в Золотом Льве большими горячими корнуоллскими пирогами и полупинтой горького пива. Каждый вечер Кристофер приходил ужинать в коттедж Пэган. Той приходилось улещивать миссис Хокин, всячески ублажать ее и делать ей подношения, за что миссис Хокин соглашалась играть роль личного повара Пэган. Она готовила супы, жаркое, запеканки, пекла пироги, а один раз даже испекла большую кулебяку с мясом и почками, на которой сверху из теста были выведены инициалы Кристофера. Запеченные как корочка, они приобрели коричневато-золотистый оттенок. Каждый вечер Пэган разжигала в камине яркий и сильный огонь, ставила на граммофон пластинку с классической музыкой, а потом они сидели и разговаривали далеко за полночь. К удивлению своему, Пэган обнаружила, что, хотя она и не все понимала из того, что говорил ей Кристофер, но ей нравилось, как он рассказывает о своей работе. Как-то раз, наблюдая за тем, как отсветы пламени пляшут у него по лицу, Пэган настолько увлеклась этим, что забыла про приготовленный миссис Хокин пирог с сыром, который разогревался в печи, и он сгорел до черна. Пэган старалась выпивать по утрам не больше 1 стакана пива, а по вечерам лишь 1 бокал вина, всякий раз стремясь остальное содержимое бутылки как можно быстрее перелить бокал Кристофера. «Пытаетесь напоить меня, а потом этим воспользоваться?» — пошутил он во время 4-й встречи. «Я не люблю пить слишком много», — стушевалась Пэган.